Девятое. Была уже ночь, когда к сидевшему у костра амфитриону подошел Буфак, пожилой финеец, в доме которого умерший нашел последний приют перед завтрашней огненной тризной. «Позволь мне посидеть с тобой, Элай», — он тронул сидящего у костра человека за плечо, — «хоть отчасти разделить твое горе. Сегодня умер твой отец». Великий герой Ификл, брат богоравного Геракла. И все мы скорбим вместе с тобой. Амфитрион медленно поднял голову и посмотрел на Буфага. — Если ты знаешь это, ты знаешь больше меня, — ответил он. — Садись. Так они просидели до рассвета.